Глава 20. Петруха даже не знал, что существует французская комедия, испанская комедия и итальянская комедия. Да и откуда бы? Поэтому, когда на сцену выскочили странно одетые люди, закричали, заплясали, он не понял, что там творится. Тем более они то вопили, то пели на совсем чужом языке. Понятно было, лишь когда парень и девка начали целоваться. Петруха подумал, что это, видать, про жизнь зазорных девок, вроде тех, что селятся на Неглинке. Они могут при всем честном народе лобызаться по-татарски, с игрой языков. Потом кое-что стало проясняться. Девкин отец не желал отдавать ее парню, а желал отдать дураку в красном кафтане, который все хватался за рукоять шпаги. Когда же свою шпажонку вытащил, оказалось, что она обломана. И опять все заголосили, запели, заплясали, а зрители захохотали. Скоморохи, по Петрухиному мнению, были лучше. Они хоть медведя водили и на руках ходили. Увлекшись действом, он не заметил, что в одной из пустых лож появились две дамы и два кавалера. Потом, когда крикливые люди убрались со сцены со своими девками, Петруха оглядел противоположный ряд лож и увидел Анриету. Он не сразу даже узнал ее в новой диковинной прическе. Анриета же сказала: «Мадемуазель де Тонне Шарант, итальянская комедия. Значит, сегодня четверг». Я надеялся, что все же пятница. «Очень хотелось посмотреть на госпожу Бежар», — признался господин де Толеран. «Прелестное создание. Вряд ли она будет верна мужу». «Господина Мольера ждут ветвистые рога», — развеселился де ла Тремуль. «Давайте держать пари. Кто будет ее избранником? Господа, мы узнали, что за день недели нынче, а итальянской комедии я не люблю», — заявила Франсуаза. «Она слишком однообразна, и в ней больше нет живости. Когда актеры говорили по-итальянски, мы ничего не понимали, но это было весело. Теперь они решили говорить по-французски. Мы понимаем почти все, но это так скучно». «Предлагаю поехать ко мне и угоститься горячим шоколадом», — сказала Анриетта. Теткино наследство позволил ей приобрести дом в модном квартале Море, и после всех приключений, после скуки за Москворечье, где поневоле приходилось соблюдать православные посты, Анриетта наслаждалась жизнью богатой, свободной и все еще красивой дамы. Никто уже не мог прислать ей письма с красной печатью, на которой три маленькие зловещие пентаграммы. Никто не мог приказать: «Отправляйтесь в Стокгольм или в Мадрид или в Константинополь». Слово она, кстати, сдержала. В день смерти Мазарини заказала благодарственную мессу. Поскольку в Париже можно было называть себя как угодно, проверить все равно невозможно, Анриетта взяла фамилию покойной тетки, таким образом проявив благодарность и дав всем понять, что она хозяйка замка Кержан. И в самом деле мадам де Кержан звучит замечательно, да и сам замок, насколько Анриетта знала, весьма почтенное сооружение. Сейчас она гордилась тем, как красиво обставила свое жилище поблизости от Королевской площади и охотно принимала у себя гостей. Слуг она себе наняла немного: камеристку Мари Клер, горничную Мадлен, привратника Клода, который был также истопником, выездного лакея, этого она звала попросту Гасконцем, уж больно гасконской была его внешность, кучера Гонтрана, еще старую испанку Лауру, которая умела превосходно готовить шоколад. За обедом для себя и слуг Анриетта посылала в кабачок, где держали хорошего повара. Еду брали с тем расчетом, чтобы потом осталось достаточно на ужин и на завтрак. «Шоколад!» — воскликнула Франсуаза. «Едем!» Они вышли из лужи и на улице Сент-Оноре остановились подождать, пока мальчишка, получивший два су, сбегает в переулок за экипажем. В это время Петруха, толкаясь, пихаясь и изворачиваясь, пробивался к лестнице. Экипаж уже подъезжал к Королевской площади, когда Анриетта вдруг разобрала в уличном шуме свое имя. Ее звали, звали издалека, и она, прервав светскую беседу, высунулась в окошко и велела кучеру остановить лошадей. Голос приближался, и она уже поняла, чей это голос. Догнать карету, которая несется, пусть даже по плохой загородной дороге, Петруха бы не сумел. Но экипаж двигался по парижским улицам неровно. Кучер то и дело придерживал лошадей, чтобы не столкнуться с другим экипажем или с груженной бревнами телегой. Петруха, догоняя Анриету, пробежал около 2 верст, и на этом расстоянии всего-навсего сбил с ног парижанина, продавца вафель и провансальца, торговавшего сладка лимонами. Могло быть хуже. Увидев, что карета остановилась, Петруха прибавил скорости и подбежал к дверце, над которой было окошко. Анриета выглянула, увидела его и невольно улыбнулась. «Иди следом, запомни, где я живу. Вечером приходи», — сказала она по-русски. И вдруг сообразила: «Если московиты добрались до Парижа, значит, денег у них сейчас не густо». Она достала и быстро протянула Петрухе крошечную золотую коробочку. Это была мушечница. В ней лежали приготовленные мушки из черного бархата и черной тафты, уже приклеенные к пластырям, чтобы сразу можно было прилепить на лицо. Эта мода прижилась, пока Анриету носила нелегкое по Лифляндии и Москве. Приходилось подчиниться. Дама без 2-3 черных пятнышек на лице казалась нелепой и скучной. «Продай», — велела Анриета, — «это вам всем». И велела кучеру ехать дальше. «Кто это был?» — спросила Франсуаза. «Давний знакомец, дворянин из Курляндии». «Дикарь, звать даму по имени». «Они там все такие», — объяснила Анриета. «Как можно жить в таком государстве?» Анриета развела руками. «Так уж вышло, сама удивляюсь». Господин де Толейран решил, что приглашение на чашку шоколада — тайная просьба остаться на ночь. Его не сразу удалось выставить. А юную пару Анриета отправила в своей карете. Пусть детки нацелуются вдоволь. Франсуаза ей нравилась. Девушка была непосредственно остроумна и очень хороша собой. Ее, надо полагать, ждало прекрасное будущее при дворе. Не век же ей служить фрейлиной, герцогине Орлеанской. Оставшись одна, Анриета надела платье попроще и более закрытое. Смущать московитов белыми плечами она не хотела. Кроме того, она отлепила мушки. Этот каприз моды их бы сильно озадачил. Даже если на лице всего 3 мушки, как полагается приличной женщине, а вот 18, как у дорогих шлюх, московитов до смерти бы испугали. Им первое, что пришло бы в головы, женщина подцепила заразную хворь. Наконец Анриетта вызвала привратника и велела отказывать всем, кроме господ, которые одеты, скорее всего, очень скромно, говорят по-французски не слишком хорошо, а также не знают прозвания хозяйки дома. Московиты, как она и думала, явились втроем. С Ивашкой Анриетта обнялась и расцеловалась, как с родственником. Петруха насупился, но целоваться с ним при всех она не собиралась, а Шумилов просто пожелал доброго вечера с таким видом, будто у него 2 сутки болит брюхо. «Как вы сюда попали?» — первым делом спросила Анриета. И московиты, немного смущаясь, рассказали о своей погоне за орденным Нащекиным-младшим. Шумилову очень не хотелось признавать поражение, Петрухе тоже, а Ивашка был попроще, да и отношения с Анриетой у него сложились чуть ли не родственные. «Где-то мы его подлеца упустили», — сказал Ивашка. «Думали, он в Париже. Может, и впрямь в Париже. Да как его тут искать?» «То есть потеряли между Утрехтом и Парижем?» — весело уточнила Анриета. «Как у вас, русских, говорится, проще найти иголку в стоге сена?» «Это не смешно», — выпалил Шумилов. «Он связался с ворами и негодяями. По мне, так хорошо бы, если бы его при дележке хабара порешили». Последние слова он произнес по-русски, но Анриета почти все поняла. «Что такое хабар?» — спросила она. «Это награбленное. Если схватят и начнут допытываться, кто таков, он сперва будет врать, потом скажет правду», — вмешался Петруха. «Но где же он нашел этих воров и негодяев?» Узнав про повара Жана Луи де Вадемона, Анриета задумалась. Фамилию он взял фальшивую, это ясно. «Говорите, повар?» «В Утрехте его считают хорошим поваром», — сказал Ивашка. «Да там французов привечают, потому что самим стряпать лень. Горячие варят раз в неделю, потом разогревают. Такие они, эти голландцы. Им, коли малость получше сухой корки, так уж и лакомство, так уж и французская стряпня. Хлеб пекут, кунглины на дороге возьми, обомни, и того вкуснее». «Знаю я, какой там хлеб. Ну, кажется, есть один человек, который может подсказать, где искать вашего повара. Я могу его навестить, но не хочу идти одна, там место опасное». «Пойдем вместе», — сразу ответил Шумилов. И сам удивился, отчего ему вдруг приятно видеть страх Анриетты. Человек, которому она решила повести своих московитов, был непростой. Несколько лет назад он выполнял такие поручения кардинала Мазарини, что сам чудом остался жив. Дениза и Анриетта дважды получали его в помощники, и оба раза он умудрялся купить услуги таких головорезов, по которым виселица плачет. Теперь, когда кардинала не стало, а человеку тому исполнилось 70, он жил на покое, хотя от него всего можно было ожидать. Его подлинного имени Анриетта, понятное дело, не знала, а обращалась к нему так, как велел кардинал, господин Бюсси. Место, где он поселился, было не столь аристократическим, как квартал Море. Бюсси хотел иметь свой дом, а не снимать жилище, потому что дом этот собирался оборудовать на особый лад. Он отыскал сравнительно недорогой домик в переулке, отходившем от улицы Глатиньи. Улица, хоть и возле самого собора Парижской Богоматери, принадлежала проституткам, на ней околачивался всякий сброд, но именно там можно было неплохо заработать. Добрый дядюшка Бюсси давал деньги в рост под хороший залог, не брезговал и скупкой краденого. В его приколоченном к полу сундуке хранилось немало ценных вещей, но совершенным болваном нужно было быть, чтобы на эти сокровища покуситься. Бюсси достаточно было сказать словечко двум-трем здешним молодцам, и похитителя ему бы нашли мигом. Для визита к Бюсси Анриетта надела мужской костюм, но не модный, а простой. Взяла довольно длинный рыжий кожаный коллет у кучера, рубаху и штаны, из тех, что недавно купила для привратника. Сапоги у нее были свои, куплены на случай, если вдруг захочется прокатиться верхом. Волосы она частью запрятала под шляпу, частью выпустила, подкрутив концы. Шпага у Анриетты тоже была. Лихое прошлое приучило ее держать дома все оружие, какое только удастся раздобыть. Когда московиты увидели ее в этом наряде, Петруха охнул, Ивашка перекрестился, а Шумилов невнятно хмыкнул. Домишко, где жил Бюсси, имел два этажа, маленькие зарешоченные окна и двери из прочных досок. Возле двери сидел на каменной скамье мужчина лет 50, кривой на левый глаз, в шляпе с обвисшими полями, в буром кожаном колете и штанах, когда-то, возможно, бывших зелеными, в башмаках на босу ногу и с лежащей на коленях рапирой. Чашка рапиры напомнила Анриетте тот бритвенный таз, который вместо шлема надел на голову Дон Кихот из знаменитого романа. Мужчина запрокинул голову, закрыл единственный глаз и наслаждался солнечным теплом. Лучи в эту узкую мрачную улочку проникали редко, а вот сейчас ему выпало такое счастье. Но шаги он услышал сразу и положил руку на эфес. «Господин Бюсси у себя?» — спросила Анриетта. Мужчина несколько секунд в нее вглядывался. «Может, у себя, может, и нет». Анриетта усмехнулась и на ладони левой рукой начертила ногтем три маленькие пентаграммы. «Вот оно что, сейчас». Мужчина дернул за свисавшую из окна веревочку. «А эти со мной», — сказала Анриетта. Дверь отворилась. Хозяин дома стоял, отступив на два шага от порога, с горящей свечой в руке. «Входите, моя красавица», — сказал Бюсси. Анриетта вошла в темную комнату, а следом за ней и московиты. Господин Бюсси оказался черноглазым стариком с седыми бровями неимоверной кудлатости, усами и бородой, как у нищих на паперте любого московского храма, длинным мясистым носом. Ростом он был Ивашке по плечо, а Шумилову — по ухо. Помещение, где он принимал гостей, было пустым и мрачным. Скамья у стены, небольшой стол, стул для хозяина. Окошко в две ладони величиной, да еще забрано решеткой. «Не прислал ли его за мной с того света наш хозяин?» — осведомился Бюсси. «Должно быть скучно ему там на раскаленной сковородке, и он просит пожаловать своего верного слугу». «Я не знаю, мой милый Бюсси, на сковородке он или на раскаленных вилах, да и знать не хочу», — ответил Анриетта. «Много для него чести, чтобы мы вспоминали старого негодяя. но старых товарищей я помню. Эх, прошли те годы, когда красавицы вспоминали обо мне по более приятным поводам. Значит, полагаете, что можете хорошо мне заплатить за услугу? И даже дам деньги вперед. Слышал бы нас теперь проклятый итальянский скупердяй. Бюсси даже развеселился. Теперь я вижу, что значит хорошая репутация. Я вас, моя красавица, никогда не подводил. И сейчас не подведете. Вот эти господа, — Анрета указал на Шумилова, Ивашку и Петруху, — ищут одного мерзавца. Я уверена, что вы можете кое-что подсказать. Каждое слово на вес золота. Заодно слово «Луидор», если это слово имя или название улицы. Так, ну, садитесь, господа, и я вас внимательно выслушаю. Бюсси сел первым на свой стул, Московиты и Анриета с трудом уместились на скамье. Шумилов, мужественно сражаясь с французскими неправильными глаголами, рассказал о двух простаках, попавших в когти к Жану Луи де Вадемону. «Значит, мы ищем повара, который склонен к воровству? А может, скажем иначе, ищем вора, который умеет прекрасно готовить?» — спросил Бюсси. «Да, так будет правильно», — согласился Шумилов. «Удачно придумано. Такое ремесло в Нидерландах открывает двери во все богатые дома. Я несправедлив, но тем, что стрепухи в Брюге называют мясным супом, я не стал бы кормить и уличных псов. Наша французская кухня — сокровище. Итак, де Вадемон. Имя наверняка фальшивое. Есть какие-то приметы? Высокий, толстый, лет 50, умеет себя вести в хорошем обществе», — перечислил Шумилов. «Попробуй узнать, что это за мошенник. Любопытно, умеет ли он правильно готовить гасконский и лотарингский киш? Я, видите ли, очень люблю эти жирные пироги». «Найдется ли кого послать за большим горячим кишем?» — спросил Анриета. «Господин Шумилов, доставайте кошелек». Деньги в этом кошельке лежали те самые, что московиты выручили за золотую мушечницу. «Приходите через неделю», — велел Бюсси. «Раньше я ничего не узнаю». «Хорошо. Идем, господа», — сказал, встав Анриета. Они вышли в переулок. «А что это было?» — спросила Ивашка, повторяя знак, который открыл Анриете двери дома Бюсси. «Печать покойного кардинала. 3 пентаграммы. Надеюсь, что никогда в жизни ее больше не увижу». Эту неделю московиты провели весело, шатаясь по Парижу. Анриета подсказывала им, что стоит посмотреть, и они в ожидании сведений развлекались, как умели. Сведения же оказались такие. Жан-Луи де Вадемон носил имя Туссен, фамилию, в зависимости от обстоятельств, прозвище Пузан. На поиски Пузана можно отправить одного человечка, знающего, кому в Брюсселе можно задавать вопросы о ворах, грабителях и проститутках. «Вы сами не справитесь», — сказала московитам Анриета. «Придется платить». «Нечем», — честно ответил Ивашка. «Сколько ж можно у тебя брать?» «Вернешься в Москву, купишь Денизе все, чего пожелает, и мы будем в расчете». «Стыд и срам», — буркнул Шумилов. Эти русские слова Анриета знала. «Деньги — всего лишь маленькие кругленькие штучки. Зачем придавать им то значение, которого они не имеют?» — спросила она. «В конце концов, господин Башмаков отправил меня с вами, чтобы я вам помогала. В Вавеле я изображала баронессу за его счет. Господин Шумилов, я вас слушаю. У меня сейчас есть деньги». «Хорошо». Анриете пришла в голову неожиданная мысль. «Вот любопытно, когда он наедине с женщиной и постель уже готова, он также хмурится и бурчит?» «Вы ведь запомнили, где живет дядюшка Бюсси? Ступайте. Отнесите ему 6 луидоров, для начала хватит. Да будьте осторожны. Если увидите подозрительных людей, сразу возвращайтесь к Бюсси, там вас не тронут. Держи деньги, милый братец». Это относилось к Ивашке. Анриета знала, что Ивашка возьмет сразу, а Шумилов еще будет корчить из себя оскорбленную невинность и святую недотрогу. Московиты отправились на остров Сите, но не с утра, как советовал Анриета, а вечером. И, как она и опасалась, угодили в потасовку. Шпаги у них были, точнее, решив не тратить лишних денег на оружие, которым все равно пользоваться не умели, они приобрели один увесистый калешмарт и 2 рапиры. Ивашка вовремя заметил, что за ними увязались 2 молодцов, обернулся и погрозил им кулаком. Один преследователь сразу выхватил клинок, другой свистнул, явились еще трое. Казалось бы, что хорошего могли они взять у троих скромно одетых мужчин? Но, как потом догадалась Анриетта, местные жители запомнили их, дважды увидев у дверей Бюсси, и решили, что они ведут со стариком денежные дела. Вопроса, куда девать покойников, у этих налетчиков даже не возникло, сено же рядом. Увидев противников, московиты тоже достали оружие. Как быть дальше, они не знали. Спасла Петрухина ловкость. Он первый сообразил, что нельзя подпускать злодеев на расстояние более двух аршин, и быстро огляделся. Улица была узка, чуть более сажени, дома стояли плотно. Однако и тут жили женщины, вели хозяйство. На высоте второго этажа через улочку от окна к окну был перекинут длинный шест, на котором сушилось белье и висели мешочки с продовольствием. Петруха, бросив на землю рапиру, ухватившись непонятно за что и опершись ногой о дверную ручку, воспарил ввысь, сдернул вниз этот шест и напал на противника в первый. Хороший удар в грудь, опрокинул первого навзничь, а чтобы ему было о чем поразмыслить, Петруха пробежал по нему, успев дать с носка в челюсть. Ивашка с двумя рапирами побежал следом, крича такое, что самому потом стало неловко. Шумилов же заметил у двери дома две пустые бутылки. Взяв калешмарт в левую руку, он запустил их в злодеев, и очень удачно, бутылка, попавшая как раз в середину лба, хоть кого вразумит. В общем, как могли, так и отбились. Вечером Ивашка потихоньку рассказал Анриете об этом происшествии. «Нам бы поучиться», — он вздохнул. «Всякий сброд махать шпажонками умеет. Мы чем хуже? А тут цепляются к каждой мелочи. Косо посмотришь, уже хватаются за рукоять. Честь, видите ли, задета. А какая такая честь, если ее всякой дрянью задеть можно?» Шумилов в это время играл с Петрухой в шахматы, но прислушивался. Вдруг он резко обернулся. Анриетта догадалась. Он разозлился на Ивашку за то, что Ивашка пожаловался. И эта злость ей не понравилась. Как многие норовистые женщины, Анриетта вслух утверждала, что мужчины измельчали, они не те, что воевали в армии Карла Стюарта или в отрядах фрондеров. Она чуть ли не клялась, что подвернись ей такой решительный боец с обостренным чувством мужской чести, пошла бы за ним на край света. Но, столкнувшись с мужским норовом, она желала лишь одного — переупрямить и победить. «Бою на шпагах учится точно так же, как игре в шахматы», — громко сказала она. «В этот раз вам повезло, в другой может не повезти. А тут нет вашего православного храма, чтобы отпеть вас и отслужить панихиду». «Значит, нужен учитель», — сделал правильный вывод Петруха. «Так он же денег станет просить, а хороший так вовсе цену заломит». «Верно. Нанимают фехтовальных учителей». «Фехтмейстеров», — согласилась Анриетта. «Они бывают разные, и вам сейчас годится любой, чтобы преподать основы. Для начала и я могу». «Вы?» — не выдержал Шумилов. «Я? Вы же знаете, мы с Денизой были на войне. Велите принести рапиры». «Что принести?» Анриетта вздохнула. «То, что вы приобрели, чтобы носить на левом боку. Для начала хватит, а потом понадобятся кожаные маски и нагрудники». Рапиры у московитов были при себе. Только из-за непривычки к ношению оружия они оставили клинки вместе с перевязями в углу прихожей. Учиться в гостиной было бы глупо, Анриетта предложила пойти на задний двор. Выставили против нее Ивашку, благо сам вызвался. Анриетта подоткнула юбки, чтобы мужчины видели ее ноги чуть ли не по колено. «Встать так, между ногами расстояние в ступню, пятка левой ноги и ступня левой на одной линии». Анриетта показала, тыча острием рапиры в свои туфли. «И присесть, чтобы колено четко над носком. Извольте, братец». Чувствовал себя Ивашка дурак дураком. Понимал, что рубиться на саблях и шпагах положено, стоя в раскоряку, но чувствовал себя, словно наложив штаны и должен донести их поганое содержимое до отхожего места. «Глубже, глубже», — командовала Анриетта. «Вот так. А теперь разворачивай корпус». Слово «корпус» Ивашка не понял. До сих пор в его толмаческом труде оно не попадалось. Анриетта объяснила, обведя руками свой не сильно зашнурованный стан, и дальше начались мучения. Ивашка понимал, что нужно всячески сокращать площадь, куда может попасть острие вражеского клинка. Но нельзя открывать для удара грудь. Но тело отказывалось заморачиваться таким противоестественным образом, а если заворачивалось, ноги сами собой выпрямлялись. Наконец Анриете удалось установить его в правильную позу. Колени над носками, спина прямая, плечи развернуты, зад не отклячен, правый локоть не торчит, левая рука откинута назад. И в правой — воображаемая рапира. «Ух ты мне!» — еле выговорил Ивашка. «Это лишь начало», — осчастливила Анриета. Сама она стояла в заковыристой позе, свободно и непринужденно. Только сгибала колени меньше, чем положено, потому что пуля, много лет назад угодившая в правое колено, наделала немало вреда. «Теперь ты», — велел Шумилов Петрухе. Петруха нехорошо на него посмотрел. «Дурно это дело, за честь вертелами махать». Буркнул он. «Чего они, по-человечески не могут? Вот как наши бояре. Они тоже о своей чести сильно радеют. А как сцепятся спорить о местах, виск, вопли, матерщина, могут в бороду плюнуть, но ведь без всякого кровопролития». «С волками жить, по-волчьи выть», — спокойно как-то равнодушно ответил Шумилов. «Становись». Петруха не просто встал, а в точности повторил позу Анриеты. «Отлично», — сказала она. «Локоть, локоть». Шумилов редко показывал любопытство. Ивашка подозревал, если в комнату, где Шумилов занимается письмами и склеивает нужные записи в столбцы, войдет, стуча копытами, чудище китовраз, подьячий посмотрит на него из-под лоби и спросит, чего надобно. Видя, что Анриета занята Петрухой, Ивашка выпрямился. Чувствовал себя так, как будто на нем всю ночь черти зерно молотили. Хотя, казалось бы, совсем недолго маялся. Вдруг жуткая мысль пришла в голову. Воин-то Афанасьевич тоже фехтованию не обучен, и коли не поладит со здешними дворянами, дело точно кончится панихидой. И даже неизвестно, хорошо это или плохо. Шумилов, тот точно вздохнул бы с облегчением. А Афанасию Лаврентьевичу-то каково будет узнать, что единственного сынка проткнули, как цыпленка вертелом? Ордена Нащекина Ивашка с Петрухой уважали не за высокий чин, а за светлый разум и достойную повадку. И сожалели о нем, послал же Господь чадушка. Ивашка снова согнул колени и вытянул шею, иначе как убедиться, что коленки над носками? Левую руку откинул назад, правую попытался разместить перед собой, как учил Анриета, чтобы локоть на расстоянии ладони от туловища и не торчал вбок. Но поди определи, есть ли это самая ладонь. Ивашка извернулся, приложил ладонь к боку ребром, опять принял мучительную фехтовальную позу и закаменел. В это время Анриета уже показывал Петрухе мелкие фехтовальные шаги и внушала важность задней ноги. Шумилов самым мрачным видом наблюдал. «Теперь я», — вдруг сказал он, не спросив позволения. Он взял рапиру и сразу встал в правильную позу. Анриета хотела было призвать его к ответу словесно, однако несколько секунд подумала и нашла иной способ. «Раз у вас, сударь, такие способности к фехтованию, то поучу вас держать дистанцию, как меня само обучали. Итак, я то наступаю, то отступаю. А ваша задача, чтобы расстояние между кончиками наших рапир было постоянным, чуть более фута». Ивашка перевел на русский лад, вышло пол аршина. Не имевший опыта подобных упражнений, Шумилов несколько раз налетел грудью на острие, чего Анриетта и добивалась. Она нарочно двигалась чуть быстрее, зная, что новичок еще не в состоянии уловить ее намерений. «Теперь со мной», — воскликнул Петруха. «Арсений Петрович, дай-ка шпажонку, я тоже так хочу». Анриетта все поняла. Петруха не желал видеть Шумилова побежденным, да не просто побежденным, а потерпевшим поражение от бабы. Отношение московитов к женщинам ей не нравилось. Замужество Дениза она не одобряла, понимала, что подруга непостижимым образом счастлива со своим избранником, счастливо рожая детей, ведя хозяйство, но все же не одобряла. Она знала, что Дениза достойна лучшего мужа. Дворянина, по крайней мере, а не этого чудака. Впрочем, доброго и по-своему ей приятного чудака. О том, что Ивашка с Петрухой спасли их обеих от смерти, она помнила. Но если уж выбирать из двух московитов, то сама она предпочла бы Петруху, быстрого, гибкого, норовистого, темноглазого. Простецкой рожи Ивашки была недостойна поцелуев Денизы. И Анрете было страх, как любопытно, в кого с годами уродятся Варюшка и Митенька. Человечек, которого дядюшка Бюсси отправил искать следов Жана Луи де Ведемона, уехал и пропал. Оставалось только ждать, развлекая себя шахматами и фехтованием на заднем дворе. Чем еще порадовать московитов, Анрета не знала. Не заставлять же их сочинять мадригалы в честь женской красоты. Но она хоть и выезжала, бывала в обществе, а эти трое маялись от ожидания и безделья, а еще от того, что находятся на содержании у женщины. Петруха даже перестал приставать с поцелуями, до того ему было неловко. Раз в неделю московиты ходили к дядюшке Бюсси узнавать новости. Как-то он попросил еще денег, разумеется, дали. И вот осенью новость прозвучала. В городе Маастрихте повара и его помощников прихватили на горячем. Все трое в городской тюрьме, ждут суда и заслуженного наказания. «Проклятый чадушка!» — воскликнул Петруха. «Ведь точно все разболтает. Кто таков, откуда, родом?» «А второй дурень еще добавит», — проворчал Ивашка. «Ну, опозорились, дальше некуда». Шумилов, пересилив себя, спросил Анрету, что она, особо много в жизни повидавшая, обо всем этом думает. «Думаю, что нам нужно скакать в Маастрихт, узнавать, что там на самом деле произошло, а главное, кому заплатить, чтобы двум вашим красавчикам устроили побег», — сказала Анрета. «Тогда вы их хватаете и везете в любую прибрежную рыбацкую деревню. Там нанимаете лодку, переправляетесь в Гаагу или в Амстердам, садитесь на судно, плывете в Либаву или в Ригу. Ну, а оттуда уж сами сообразите, как двигаться в Москву». «Понятно. Я дам денег, сколько нужно на это дело, и тогда буду считать, что я с господином Башмаковым в расчете». Шумилов кивнул, потом посмотрел Анриете в глаза, пожалуй, впервые за все время их знакомства. Посмотрел, но не сказал ни слова.